Мы спускались по кремнистой неровной промоине, пересохшим желобом уходящей вниз. Дно ее было отвердевшее и плоское, как доска. Подошвы неудержимо соскальзывали. Мелкие камешки, рождая перещелк, осыпались нам вслед. По обеим сторонам распахнулись безотрадные картофельные пространства в волосатой пыли. Крысиные следы были повсюду. Влажной грязью пересекали они тропу, огибающую валуны, подминали невысокий травяной бордюр на обочине, который так и не распрямился. И по серым, раздавленным бороздам, выворачивая клубни и чернозем, переваливали за округлый горизонт. Я бы никогда не догадался, что это следы. Широченные пятипалые отпечатки, когтями врезающиеся в землю. Даже на гладких камнях белели свежие сахарные царапины. Редактор выдернул растопыренную ладонь. «Осторожно, не наступите!» «А в чем дело?» — спотыкаясь, спросил я. «Очень плохая примета». «И чем же она плохая?» — спросил я. «Говорят, что сожрет младенец». «А вы верите в младенца?» — изумленно спросил я. «А вы не верите в него?» — в свою очередь спросил редактор. «Но это же слухи, вымысел!» — сказал я. «Там, где нет правды, слухи становятся реальностью», — сказал редактор. «Все равно не могу поверить», — озираясь, сказал я. «Я тоже сначала не верил». «А теперь что же?» — шепотом спросил я. «А теперь верю», — сухо ответил редактор. Он цеплялся за ветви кустарников и заметно прихрамывал, боязливо ступая на поврежденную ногу. Вид у него был неважный. Левая рука перевязана, на морщинистой коже ссадины, скулы обметала мыльная, неопрятная щетина. Он вчера неудачно споткнулся на лестнице. Сотрясение мозга, ушибы, его увезла скорая. По крайней мере, так он рассказывал, потирая разбитый локоть. Это была всего лишь версия, гусиная память. Я не верил ни единому его слову. Он не спотыкался вчера на лестнице. Он сегодня ночью выбросился с чердака гостиницы. Третий этаж. Булыжник. Насмерть. «Вы мне кое-что обещали?» — процедил я сквозь зубы. И редактор обернулся на ходу. «Да-да, конечно», передавая розовый толстый квадратик, сложенный во много раз. Поезд 704, вагон 13. Послушайте, а зачем вам билет? Мы сейчас доберемся до Лавриков, и вы спокойно уедете на автобусе. Я вздрогнул. Будто черная молния просияла окрест. Будто колдовская и беззвучная молния, озаряя собою половину мира, превращая его в негатив и выхватывая только фосфор земли, на котором шевелились редкие угольные травинки. Хронос, Хронос, ковчег! Низкий и плаксивый голос неожиданно сказал неподалеку. «Болит моя голова, болит, болит, ох, болит моя голова!» А высокий и очень спокойный дисконт терпеливо ответил ему: «Не двигайся, папа». «А чего же такого?» — поинтересовался голос. «Кажется, еще одна гусеница. Так за жабры ее!» — простонал, надрываясь, голос. «Не могу. Тут угнездились. Ох, болит, болит, никакой помощи от сыночка. Вот она, папа. Тьфу, пакость волосатая, плюнь на нее. Я тебе, папа, хлорофос притащил. Слава тебе, Господи, хоть раз вспомнил об отце. Целая бутылка, лей. А куда лить, папа? Прямо в дыру лей. Повернись немного, чтоб они сдохли, проклятые. Ой-ей-ей, осторожно, папа. Ой-ей-ей, не двигайся. Ой-ей-ей, что ты делаешь? Ты убить меня хочешь? Тощий и нескладный человек, словно вывихнутый в суставах, сидел прямо на борозде, расставив босые ноги и поддерживая обеими ладонями громадную, как котел, шишковатую голову. Одет он был в фантастические лохмотья и имел на коленях метлу, безобразно изогнувшую голики. Рядом торчали валенки, наполовину закопанные в землю. Я его видел немного со спины. На макушке у него топорщилась пучковатая швабра, а в центральном просвете, окаймленная мешковиной, зияла глубокая рваная дыра с чем-то крупчато-белым внутри. И подросток лет 14, угловатый, остриженный, оттопыря под футболкой худые лопатки, заливал в эту дыру какую-то жидкость из коричневой толстой бутылки неприятного вида. Доносился аллергический запах хлорофоса. «Боже мой!» — содрогаясь, прошептал редактор. «Что еще нужно сделать, чтобы мы перестали обманывать самих себя? Человек это звучит гордо. Человек проходит как хозяин. Знаменитый человеческий фактор, наконец. Все вранье и сотрясение воздуха. На самом деле мы, как букашки, захотят и раздавят. Посмотрите, у него булавки в голове. Человек обернулся, и я увидел перекосившееся лицо, жутко раскрашенное фломастерами. А из матерчатого лба действительно торчали металлические острия булавок. Он поднялся, вихляясь, как на шарнирах, и ударил метлой о землю. Ходят и ходят, ходят и ходят. Жить не хотят. Эй, кто такие? Не отвечайте, — мгновенно предупредил редактор, закрывая мне рот. Я и не думал. У меня пробуждалось сознание. Медленно, будто в слабом проявителе, соединялись разрозненные детали. Существует время, которое давно остановилось. Это называется хронос. Существует день, который неумолимо повторяет самого себя. Это называется круговорот. Существует город, утопленный в крапиве и в лопухах, где спасаются от наводнения перемен чистые и нечистые. Это дремотный ковчег. Это абсолютно невозможно, но это именно так. Словно зачарованная ладья, плывет он средь бурных, свирепствующих стихий. Поскрипывают тяжелые весла в уключинах. Тихо струится за бортом непроницаемая зеркальная чернота. Светится одинокий печальный фонарик на мачте, будучи не в силах разогнать смертельный туман. Время, день, город, хронос, круговорот, ковчег, дева, младенец, башня, август, понедельник. Эпоха развитого социализма. Я сжимал виски, потому что все это было ужасной правдой. Лаврики, автобус, не успеваем, задыхаясь, дергал меня редактор. Он приплясывал точно на углях и хватался за сердце. Я подозревал, что попытка к бегству также запрограммировано. Никуда нам не уйти. Хронос, Хронос, ковчег. Прокатился шелестящий гром, и беспомощно затрепетала листва на кустарниках. Поднялись из перегретых борозд суетливые возбужденные птицы. Человек в лохмотьях, приближаясь и вихляя всем телом, проникновенно сказал: «А вот сейчас откушу голову. Страшно без головы». Зубы у него были редкие и широкие, лошадиные зубы, в неочищенной желтизне. Он, казалось, разваливался на части, и подросток, исказив лицо, неумело колотил его кулаком по хребту. «Пап, опомнись, пап!» Деревянное солнце рассыпалось в зените, как тифозные стонали птицы. От бугристой земли поднимались душные дрожащие испарения. Я уже видел все это 200 миллионов раз. Это дорога на Лаврики. Надо пройти 14 километров. Здесь обитает младенец. У него есть скипетр и корона. Он питается человеческой кровью. Половина горкома ходит к нему на поклонение. Хронос, Хронос, ковчег. Я не мог сдвинуться с места. В кармане у меня уже скопилась пригоршня розовых и тугих квадратиков, полученных мною неизвестно когда. Выворачивая подкладку, я швырнул их прямо в рассвеченную ядовитыми фломастерами редкозубую ушастую рожу, мокро шлепающую губами, и человек на шарнирах немедленно рухнул, как подкошенный, загребая билеты к животу. «Это все мое будет, хорошо!» Швабра у него на голове стояла дыбом, а вместо глаз загорелись яркие электрические лампочки. «Что вы делаете?» — закричал редактор. Было уже поздно. Мы бежали по горячей светлой дороге, полукрытым изгибом спускающейся вниз к реке. Дорога была очень пыльная и очень безжизненная, старая, накатанная, придавленная неподвижным зноем. По обеим сторонам ее открывались безотрадные массы воды, разделенные поперечным настилом, а на другом берегу, в осыпях и валунах, поднималась до небес странно вогнутая, нереальная громада обрыва, несущая на спине своей разметанные строения и огороды. Крысиные следы были повсюду. Пятипалой россыпью пересекали они дорогу, подминали волокнистую лебеду на обочине, которая так и не распрямилась, и по серым, расплющенным бороздам, выворачивая клубни и чернозем, уползали за дымящийся горизонт. Даже на гладких камнях белели свежие сахарные царапины. «Осторожно, не наступите!» — конвульсивно прохрипел редактор. «А в чем дело?» — спотыкаясь, спросил я. «Очень плохая примета. И в чем же она плохая?» — спросил я. «Говорят, что сожрет младенец». «А вы верите в младенца?» — изумленно спросил я. «А вы не верите в него?» — в свою очередь спросил редактор. «Но это же слухи, вымысел!» — озираясь, сказал я. «Там, где нет правды, слухи становятся реальностью», — через силу выдохнул редактор. Он мучительно потел и протягивал на бегу розовый толстый квадратик, сложенный во много раз. «Я вам кое-что обещал. Поезд 704, вагон 13. У меня пробуждалось сознание. Медленно, будто в слабом проявителе, соединялись разрозненные детали. Существует время, которое давно остановилось. Это называется хронос. Существует день, который неумолимо повторяет самого себя. Это называется круговорот. Существует город, утопленный в крапиве и лопухах, где спасаются от наводнения перемен чистые и нечистые. Это дремотный ковчег. Это абсолютно невозможно, но это именно так. Хронос, круговорот, ковчег. Отбеленные доски настила загрохотали у меня под ногами. Мост был длинный и чистый, словно вымытый, он лежал почти вровень с течением, и я видел глянцевые кувшинки, распластавшиеся у самого берега. А коричневая вода между ними темнела, как бездна. Я отлично понимал, что попытка к бегству также запрограммирована. Никуда нам не уйти. Юркая уродливая фигура вылетела мне навстречу и панически шарахнулась, просверкав никелированными разводами. Завизжали шины. Продребезжал звонок. Угловатый подросток, согнувшись над велосипедом, бешено вращал педали. Кажется, он кричал что-то невразумительное, неважно. Я опять увидел пугало, которое ползало по борозде, равнодушно чертыхаясь и собирая билеты. Словно выстриженные лишаи, розовели они в пыли. У меня пробуждалось сознание. Деревянный город замыкался вокруг меня. Просияла молния, застонали птицы. Редактор, малиновея как клюква и хватаясь за грудь, душераздирающе просипел. Не могу больше. Сердце разрывается. Мне уже было наплевать. Я карабкался по кремнистой неровной промоине, пересохшим жёлобом, уходящей вверх. Дно ее было отвердевшее и плоское, как доска. Подошвы неудержимо соскальзывали. Собственно, чего я хочу? Я хочу любой ценою выбраться отсюда. Удается ли мне это сейчас? Нет, мне это совершенно не удается. Собственно, почему мне это не удается? Собственно, потому что я давно уже превратился в зомби и теперь вращаюсь в бесконечном жестоком круговороте. Хронос, Хронос, ковчег. Прокатился шелестящий гром, и заскрежетала калитка, скособоченная полуденным жаром. Пыль съедала шаги. Курица еще почему-то дико носилась в небе. Эту улицу я тоже видел. 200 миллионов раз. Она заросла чертополохом, бородавчатые цветы его наклонились вперед, и меж крупных завязей их, поблескивая на солнце, роились трудолюбивые пчелы. Я вернулся обратно. Вот и все. Внутренний карман у меня оттопыривали квадратики, накопленные неизвестно когда. Целыми пригоршнями я разбрасывал их, раздражаясь и бормоча проклятия. Я боялся не успеть. Из колючих акаций, осыпанных каменными стручками, из мушиной узорчатой тени на противоположном конце улицы выделилась потлатая девица. Очень худая, костистая, будто рыба, в каких-то круглых железных очках без стекол, с медным посохом, который зачищенным острием своим упирался в землю. Тонкий, линялый сарафан висел на ней, как на палке. Она шагала точно слепая, осторожно проверяя дорогу. Было что-то странное в ее движениях, что-то необычайно целеустремленное, внимательное. Казалось, она искала кого-то, поводя сквозной оправой по сторонам. «Только не шевелиться!» — еле слышно, — прошептал редактор, материализовавшийся прямо из воздуха. «А в чем дело?» — раздраженно спросил я. Ради Бога, пожалуйста!» Он поспешно умолк, но даже этого неуловимого шороха, едва слетевшего с губ, оказалось достаточным. Девица тут же обратила к нам скопище веснушек, на анемичном лице. Глаза у нее были закрыты, а веки в шершавом налете ржавчины. Кто пьет портвейн розовый, тот ляжет в гроб березовый, назидательно сообщила она и внезапно икнула, обнаружив металлические десны. Я замер. Это было железное дело. Секретарь суда. У меня пробуждалось сознание. Говорят, что она в законе. Говорят, что все тело ее из чугуна. Говорят, что она пробуждается ровно в полночь и обходит пустынные улицы, подстерегая прохожих. Мне рассказывала Лида. Она очень подробно рассказывала. Если дева дотронется хотя бы пальцем, то как бы утратишь всю волю, полностью обессилишь. Она тогда зацепит тебя рукояткою посоха и отведет к башне, в задавленные кирпичом подвалы, где у нее в глубине убежище. Станешь ее новым мужем. Дева постоянно ищет мужа. Говорят, что в подвалах оборудована вполне современная квартира, ванна, 2 цветных телевизора, холодильник, какая угодно еда и армянский коньяк без ограничений. Единственное, что нельзя оттуда уйти, не переступить порог. Дева ненасытна в удовольствиях и держит очередного мужа, пока не родится ребенок. Она рожает каждый месяц, 12 раз в год. Говорят еще, что дети у нее тоже железные. Вместо молока употребляют солярку, а по утрам грызут запчасти от паровозов, которые ежедневно поставляет Батюта. Они затем становятся футболистами мирового класса или идут на ответственную партработу. А девочки — секретаршами по начальству, где нужна выносливость. Разумеется, слухи. Фантасмагория. Тенета рабского воображения. Но ведь слухи овеществляются там, где нет правды. Это утверждает редактор. Хронос. Хронос. Ковчег. Я скосил глаза и увидел, что редактор отчаянно мигает мне. Ради бога. Вид у него был неважный. Левая рука перевязана. На ободранных скулах пластырь. Было удивительно, что дева не слышит его астматического дыхания. Но она почему-то не слышала. Покачнулась, как статуя, и вцепилась в рогатый посох. Черт его за ногу! Землетрясение, наверное. Ну иди, иди сюда, пупсик, я тебя приласкаю. Иди по-хорошему, а то хуже будет. И снова икнула, распространяя вокруг могучий перегар. Мельхиоровые ногти ее протянулись вперед. Бестолково и жутко ощупывала она пространство. Тишина стояла чудовищная. Надрывалось деревянное солнце. Распускался чертополох. Пахло дешевым портвейном, и предательски лязгали зубы у трясущегося редактора. Призраки вышли на охоту. Я боялся, что сейчас закричу, пропади все пропадом. Но именно в тот момент, когда воздух, задержанный в груди, уже раздирал мне легкие, неожиданно прошуршали шины, и подросток в футболке и в тренировочных штанах соскочил на ходу с велосипеда, зарывая сандалии в пыль. «Опять идиотка надралась!» — крикнул он. «Застегнись тебе, — говорят, — чучело! Марш домой, пока я тебя не пришиб!» Губы у него побелели от бешенства. Дева покачнулась. «Тссс!» — сказала она. «Ты на меня не шуми! У меня задание!» «Знаю твое задание! — сказал подросток. — Бормотуху хлестать! Дам по морде, вот и будет задание!» Он угрожающе двинулся, поднимая кулак, но дева мгновенно положила пальцы на руль, и подросток тут же затих, распялив в неподвижности малахитовые глаза. Тогда дева хихикнула. «Так-то ведь лучше, пупсик!» И принялась бесцеремонно ощупывать плечи, гортань, тонкостенные пушистые щеки. От ее прикосновений оставалась на коже яркая синева. Это было спасение. Дева ничего не слышит сейчас. Она в эйфории. Я немедленно сказал редактору: «Уходим отсюда!» У меня еще теплилась небольшая надежда. Но редактора уже не было рядом. Совсем не было. Черное корявое дерево, опаленное грозой, поднималось вместо него. Корни на глазах изгибались, чтобы протиснуться в почку, а короткие оголенные сучья раздваивались и уплотнялись, покрываясь корой. Я в недоумении дотронулся до ствола, и горячая поверхность дернулась, как животное, простонав: «Не надо!» Голос быстро ослаб, изменился, рассеялся, успокоилась разрываемая земля, крона шевельнулась в последний раз и одервенела. Со вздрогнувшей верхушки слетел одинокий желто-огненный лист. И вот тогда мне стало по-настоящему страшно.